Глава 14. Не дышится. Все тело будто на шарнирах. Меня ломает. В голове роятся миллионы мыслей, одна дурнее других. Я все проигрываю в голове момент побега Алексы, цепляясь за детали, пытаясь понять, мог ли я ее поймать. Где не дотянул? Скорости не хватило, мозга? Или чего-то еще. Она, как жидкий терминатор, прошла сквозь цепи и сбежала. Но если бы не тот очкастый хрен, я бы ее поймал. Сжав ледяными пальцами виски, я пытаюсь вспомнить его. Воскресить в памяти физиономию не выходит. В голове белый шум. Звенит так сильно, что хочется зажать уши руками. Где я мог его видеть? Видел же, определенно видел. Гоняя в голове, гоняю и все без толку. В итоге сам начинаю копаться в личных делах сотрудников. Просматриваю фотографию за фотографией, ища сходство, но его нет. Никто не похож на этого урода в клетчатой рубашке. Просматриваю еще раз. С тем же результатом. Ладно, предоставлю это Стефу. У него глаз намет, он заметит даже то, на что другие не обращают внимания, а я... Я реально не в адеквате. Меня ломает от нехватки сна, и в то же время неестественная кофеиновая бодрость все сильнее разгоняет кровь по венам. Руки и правда трясутся. Особенно это заметно, когда я набираю сообщение от Таськи. «Привет. Как там поживает твой потоп?» Мне отчаянно хочется знать и чувствовать, что она рядом со мной. Ответ не приходит долго, зато потом сразу капает пяток фотографий со вспученным ламинатом и желтыми разводами на потолке. «Как-то так». В конце смеющийся смайлик, от которого у меня начинает печь глаза. Она умница. Старается, чтобы все было идеально. Маленькая перфекционистка никогда не опускает рук и идет до конца. С тоской понимаю, что в нашем браке будет так же. Не остановится, не передумает, не простит. Меня давит ощущение того, что драгоценные крупицы времени проскакивают между пальцев и безвозвратно исчезают в пустоте, оставляя за собой безысходность. Сколько у нас осталось? День, два, неделя. А может, уже прямо сейчас Алекса подбирается к моей жене и вот-вот расскажет всю правду о том, какой у нее хреновый муж. Слабак, проигравший желанием хрена. Стеф прав во всем. Я не смогу вечно изолировать Таську. А Волкова точно не пойдет на попятный. Это западня, в которую я загнал сам себя и свою семью. Тебе помощь нужна? Мне ничего не стоит решить ее проблемы с потопом. Но я знаю, что за вмешательство она спасибо не скажет. Это ее маленькая война, с которой она справится сама. Но мне отчаянно хочется, чтобы она сказала: «Милый, мне так тяжело, приезжай ко мне». Я бы все сразу побросал и рванул к ней. В принципе, я и сейчас могу это сделать, но тогда она станет задавать вопросы. А я пока не готов давать ответы. Мне нужно еще немного времени. «Не надо». Прилетает ожидаемый отказ. А следом грозная: «Я сама. Не смей вмешиваться, Кирсанов». «Да знаю я, что ты сама, знаю». Невесело усмехаюсь и откладываю мобильник. «Ты горы свернешь, если тебе это потребуется. Я горжусь ей. А еще... еще меня накатывает ностальгия. Хочется вспоминать наши самые счастливые моменты. Как впервые увидел ее на благотворительном вечере, и как мы познакомились. банально до невозможности. Неуклюжий я и она с бокалом красного. Столкновение, пятно на платье и совместный поход за новым через пару дней. Горько осознавать, что кроме этих воспоминаний у меня скоро ничего не останется. Я люблю ее. До спазма в груди, до сорванного дыхания и искр из глаз. Моя маленькая Таська. Милая и в то же время стойкая, как оловянный солдатик. Добрая, но жесткая, когда того требует ситуация. Веселая, понимающая и ласковая, как котенок. Пока еще моя. Я всегда знал, что мне досталось настоящее сокровище. Но почему-то забыл, стоило только увидеть красноволосую. Что за бес меня попутал? А самое главное, хрен ли толку теперь сокрушаться? Поздно. Я снова просматриваю файлы сотрудников. И снова нет результатов. Среди них по-прежнему не вижу того ублюдка, что был в машине. Потом просматриваю женский контингент. Может, это муж кого-то из сотрудниц? Или брат? Или отец? Гадать можно до бесконечности, поэтому закрываю файлы. Стеф лучше справится с этим делом. Все, что я могу, это предоставить ему полную информацию. Что он там еще говорил? Надо вспомнить все конфликты. Надо? Значит, вспомню. Я старательно работаю над этим заданием, записываю все, что всплывает в памяти. Но в какой-то момент чувствую, как по спине ползет холод. Сквозь гомон и посторонние шумы я слышу самый ненавистный звук на свете. Стук каблуков. Злой и целеустремленный. И я точно знаю, кому он принадлежит. Она совсем чокнутая? Или у нее напрочь отбит инстинкт самосохранения? Я честно в ахере. Полнейшим и беспросветным. Как у нее только смелости хватило явиться сюда. Да любая другая после такой поездки за город будет улепетывать, сверкая пятками. Она снова идет в логово к злому, невыспавшемуся дракону. Дверь открывается без стука, и я действительно вижу Алексу. На ней юбка-карандаш, прикрывающая сбитые колени. Блузка с рукавами и под самое горло. Неизменные шпильки. В этот раз даже выше, чем обычно. И острее. Одна нога чуть выше лодыжки, перетянута эластичным бинтом. Но, кажется, змею это совершенно не беспокоит. Ее вообще ни хрена не беспокоит. Она прикрывает за собой дверь и спокойно подходит ближе, останавливаясь с другой стороны моего рабочего стола. «Здравствуйте, Максим Владимирович!» Смотрит на меня, не моргая. Зрачки во весь глаз, и в них отражение моей перекошенной морды. «Как ваши дела?» «Да что за баба такая?» Хоть бы один мускул на лице дрогнул. Хоть тень сомнения или страха проскочила в бездушном взгляде. Точно, рептилоид. У меня остались только матерные слова. Кое-как нахожу среди них цензурные и составляю убогое предложение. Зачем приперлась? Ярко накрашенные губы растягиваются в холодной улыбке. Соскучилась. Мы вчера так мило провели вечер. Я подумала, что вы захотите об этом поговорить. Она вообще эмоции испытывает? Боится чего-нибудь? Я откидываюсь на спинку кресла и, сцепив руки на животе, смотрю на нее. Чего тебе надо, Алекса? Ее имя на вкус, как горький яд. Хочется сплюнуть. А еще лучше прополоскать рот с хлоркой и потом запить чем-нибудь сладким. Я уже говорила. Денег и секса. Чудовище равнодушно жмет плечами. Иди ты нахрен! Я срываюсь. Меня блевать тянет от одного взгляда на тебя! Не провоцируй. В голове гремит недовольный голос Стефа. Я прикусываю язык, чтобы не продолжить дальше. Серьезно? Она нагло вскидывает брови и достает из сумочки телефон. Что-то нажимает, потом поворачивает экран ко мне. А вот здесь не скажешь. Там фотка. Наша с ней. За пару минут до того, как... Я там точно не выгляжу ни возмущенным, ни больным. Я выгляжу долбанным маньяком, который готов на все, лишь бы добраться до заветной цели. Сука! Стеф был прав, когда сказал, что у змеи, кроме слов, будут и другие доказательства. Я так опьянен был в тот момент, так возбужден и взбаламучен ее присутствием, что не обратил внимания на телефон, который она тогда якобы потеряла. Он так и остался на подоконнике позади стола. На идеальном месте для снятия интересного кино. Ты... Я тяну руку за мобильником, но Алекса ловко отводит его в сторону. Это так. Для затравки. Демонстративно убирает телефон в сумку. Дальше интереснее. Есть картинки, есть кино. На любой вкус. Я еще не решила, что именно отправлять твоей жене. Как думаешь, что ей больше понравится, статика или динамика? Капкан плотно сжимается на моих яйцах. Дергайся, не дергайся. Смысла нет. Змеиные кольца все сильнее стягиваются, по капле выдавливая кислород. И надежду на благополучный исход дела. Хотя какая нахрен надежда? Она уже давно сдохла в адских муках. Что ты творишь? Я сиплю, не в силах совладать с голосом. Змеиные глаза опасно сверкают. Она опирается ладонями на стол и склоняется ко мне. Кирсанов, ты натравил на меня головореза. Держал связанно и преследовал. А теперь смеешь спрашивать, что я творю? Ты сама затеяла эту войну. Я? Тянет так изумленно, будто и правда услышала что-то из ряда вон. Тебе напомнить, с чего все началось? Ты сам этого захотел. Меня захотел. Это была мимолетная слабость. И теперь? Ты наказываешь меня за эту слабость. Пытаешься перекинуть всю вину на мои плечи. Хотя это ты женат, а я свободная. И могу трахаться с кем захочу. Хоть с тобой, хоть с первым попавшимся под руку мужиком. Так трахалась бы! О нет, Максим Владимирович, не пытайтесь теперь натянуть белое пальтишко. Оно вам не идет. Если бы изначально не проявили ко мне интерес... Я бы и внимания на вас не обратила. Ага, конечно. Сука врет, глядя мне прямо в глаза. Притворяется незаинтересованной. Делает вид, что ни при чем. Что не разводила меня, как лоха, планомерно стравливая наживку. Меня подмывает высказать ей это. Но снова вспоминаю Стефа. Не провоцируй. Мне нужно время. Пусть думают, что победили. После того вечера ты должна была просто собрать свои манатки и свалить в свой Норильск. А я не хотела сваливать. Я хотела продолжения. Она неспешно ведет плечами. С мужиком, который приглянулся. Кто же знал, что в итоге он окажется слабаком? Неспособным отвечать за свои дела. Сначала начал вставлять палки в колеса на работе, потом и вовсе перешел к рукоприкладству. Все с такой же непробиваемой физиономией она наотмашь хлещет словами. Бьет меткой в цель. При этом умалчивает о своих собственных выходках. Мне очень сложно удержаться и не прибить ее. Я прямо на грани. Иду по острию ножа, с трудом удерживая равновесие. Мне нужно выяснить, что к чему. Нужно понять, какого хрена она ворвалась в мою жизнь и пытается ее разрушить. Это единственное, что держит меня в рамках. Как развлекаться, так первый. А как ответственность за свои поступки нести, так тебе нет. Хорошо устроился. Какая ответственность? Ты о чем? Мы один раз с тобой перепихнулись. По ошибке, и все. Если ты себе нафантазировала какое-то продолжение, то это только твои проблемы, не мои. Она клацает зубами. Это единственное проявление эмоций, которое мне удается от нее добиться. Взгляд становится еще более ледяным. Уже твои, Максим. Твои. И твоей дорогой женушке. Она ведь у тебя умница-красавица. Вся такая из себя воздушная девочка с правильными установками. Великодушная леди, которая может простить что угодно, кроме убийства и предательства. К убийству я близок как никогда. Я права? Продолжает она. Не смей лезть к моей жене! Все зависит от тебя, красавчик. Только от тебя. Она неспешно усаживается напротив и кладет ногу на ногу. Юбка чуть задирается, демонстрируя ободранные колени. Но она и не думает стесняться этого. Итак, возвращаемся к тому, с чего начали. Я хочу секса и денег, но раз секс нам больше не грозит, то остановимся на деньгах. Мне нужно время, чтобы распутать этот клубок. Стеф оказался прав во всем. Я сам не вытяну. Уже не вытянул. Все, что я могу сделать, это прислушаться к его инструкциям. Я мечтаю ее придушить, но вместо этого вынужден спросить. Сколько? Вот, одобрительно кивает она. Разговор становится интересным. Правильные вопросы задаешь. Давай без долгих прелюдий. Чего, когда и сколько я должен дать, чтобы ты, наконец, свалила в туман и больше не отсвечивала? Все во мне упирается против такого расклада. Здравый смысл вопит, что если один раз дать денег, то эта пьявка намертво присосется и будет доить всю оставшуюся жизнь. Нет никаких гарантий, что она удалит записи и навсегда исчезнет из нашей жизни. Гарантий нет, но отсрочку это даст. Мне плевать на деньги, заработаю еще. Лишь бы у Стефа все получилось. «Знаешь, я уже засиделась в этом городе», — произносит она, задумчиво постукивая пальцами по столу. «Бесит жутко». Каждым своим движением. Но если уезжать, то своим ходом и на своих колесах. Как думаешь? Намек более чем прозрачный. Хочешь тачку? Не просто тачку. Змея самодовольно улыбается. А самую охрененную тачку. Такую, чтобы прохожие шеи сворачивали, провожая ее взглядом. Старый, пердящий выхлопными газами катафалк. Конкретнее. Зеленый хром. Купешку. С белым салоном. По-твоему, у меня есть время носиться по городу и искать ее? Не переживай, Кирсанов. Я сама все найду. Твое дело приехать, потрясти кошелечком и сделать своей кошечке подарок. Ты не кошечка, ты змея. Как хочешь. Александра жмет плечами. Хоть змея, хоть лягушка. Я не обидчивая. Дай мне пару дней на выбор. И после этого я укачу светлое будущее, а ты сможешь и дальше миловаться со своей женушкой. Очень хочется надеяться, что так оно и будет. Но я не настолько тупой, чтобы верить красноволосой. Она и так уже поимела меня по всем фронтам. И запросто натянет еще глубже. Договорились. Последний вопрос. Криво усмехаюсь. Что за хрен забрал тебя из промзоны? Думаешь, я отвечу? Мне он показался знакомым. Алекса одаривает меня странным взглядом. Это вряд ли. Чувствую, что врет. Но больше не докапываюсь, чтобы не усугубить ситуацию. Ограничиваюсь банальным... Любовник? Ревнуешь? Хмыкает она и, поднявшись, берет сумочку со спинки стула. Я позвоню, как определюсь с тачкой. Готовь денежки, Максим Владимирович. После этого уходит, а я испытываю дикую потребность что-нибудь выпить. Что-то настолько крепкое, что напрочь выжжет воспоминания об этой встрече.